Зигмунд Фрейд. Если тайная игра силы чувственного влечения кроется в тусклом свете обычных аффектов, то тем нагляднее, явственнее и огромнее проявляет она себя в состоянии бурной страсти. Тонкий наблюдатель человеческой души, знающий, в какой мере можно, собственно, рассчитывать на механику обычной свободы воли и до какой степени дозволено мыслить аналогиями, извлечет из этой области немало опыта для своей науки и переработает все применительно к запросам нравственной жизни. Если бы явился, как в другой области природы, новый Линней, который бы стал классифицировать по влечениям и склонностям, как бы мы изумились. Шеллер. Положение на рубеже веков. Сколько истины может вынести дух, на какую степень истины он отважится? Это становилось для меня все больше и больше мерилом ценности. Заблуждение, вера в идеал, не слепота, заблуждение, трусость. Всякое достижение, всякий шаг вперед в познании вытекает из мужества, из жестокости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе. Ницше. Вернейшим мерилом всякой силы является сопротивление, которое она преодолевает. И труд Зигмунда Фрейда, труд разрушения и созидания наново, становится понятным лишь в его сопоставлении с предвоенной ситуацией в области психологии, с тогдашними взглядами, или, правильнее, с отсутствием всякого взгляда на мир человеческих инстинктов. В наши дни фрейдовские мысли, 20 лет назад еще богохульные и еретические, свободно обращаются в крови эпохи и языка. Очеканенные им формулы кажутся сами собой понятными. Требуется, собственно говоря, большее напряжение для того, чтобы мыслить вне их, чем для того, чтобы мыслить ими. Таким образом, именно потому, что нашему 20-му столетию непонятно, почему это 19-е так яростно противилось давно уже назревшему открытию движущих сил души, необходимо осветить установку тогдашнего поколения в вопросах психологии и потревожить в гробу смехотворную мумию предвоенной нравственности. Презирать тогдашнюю мораль, а наша молодежь слишком жестоко за нее платила, чтобы можно было не питать к ней искренней ненависти, не значит еще отрицать самое понятие морали и ее необходимость. Всякое сообщество людей, связанное религиозными или гражданскими узами, считает себя вынужденным ради самоутверждения ограничивать агрессивные, сексуальные, анархические тенденции отдельных личностей, ставить им преграды и отводить их течение при помощи той плотины, которая именуется нравственным правилом или гражданским узаконением. Само собой разумеется, что каждая из этих групп создает для себя особые формы и нормы нравственности. Начиная от первобытной орды и кончая веком электричества, каждое сообщество стремилось подавлять первобытные инстинкты при помощи своих особых приемов. Жесткие цивилизации прибегали к жесткой силе. Эпохи лакедемонская, древнеиудейская, кальвиновская и пуританская пытались выжечь извечный инстинкт сладострастия раскаленным железом. Но жестокие в своих предписаниях и запрещениях, эти драконовские законы служили все какой-то логической идеей. А всякая идея, всякая вера освещает до некоторой степени допущенное ради них насилие. Если Спарта требует нечеловеческой дисциплины, то лишь в интересах воспитания расы, мужественного, воинственного поколения. С точки зрения ее идеального города, идеального общества, всякая свободно изливающаяся чувственность представляется хищением государственной мощи. Христианство, в свою очередь, борется с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно заблуждающегося человеческого рода. Именно потому что церковь, обладающая высшей психологической мудростью, знает плотскую, Адамову страстность в человеке, она насильственно противопоставляет ей, как идеал, страстность духовную. При помощи костров и темниц рушит она высокомерие своевольной человеческой природы, чтобы способствовать душе в обретении ее высшей, изначальной родины. Жесткая логика, но все же логика. Здесь и повсюду практика морального законодательства вытекает еще из твердого миросозерцания. Нравственность является осязаемой формой неосязаемой идеи. Но во имя чего? Ради какой идеи требует 19-е столетие, с давних пор только внешне благочестивое, вообще какой-либо узаконенной нравственности? Чувственное, грубо материалистическое и падкое до наживы, без тени религиозной воодушевленности, характерной для прежних благочестивых веков, провозглашающее начало демократии и права человеческие, оно не может даже сколько-нибудь серьезным образом оспаривать у своих граждан право на свободу чувственности. Кто начертал единожды на знамени культуры слово «терпимость»? Тот уже не имеет права вмешиваться в моральные воззрения индивидуума. В действительности и новейшее государство ничуть не беспокоится, как некогда церковь, о подлинном моральном усовершенствовании своих подданных. Единственно, закон общественности настаивает на соблюдениях внешних приличий и не требует таким образом действительной морали, подлинно нравственного поведения, требуется только видимость морали, порядок, когда каждый на глазах у каждого поступает словно бы. А в какой мере отдельный человек ведет себя в дальнейшем действительно нравственно, остается его частным делом. Он не должен только дать себя застигнуть врасплох при нарушении благопристойности. Может случиться всякое, и даже многое может случиться, но все это не должно вызывать никаких толков. Можно, следовательно, в строгом смысле выразиться так. Нравственность XIX столетия вовсе не касается существа проблемы. Она от этой проблемы уклоняется, и все свои усилия сосредоточивает на ее обходе. Единственно благодаря безрассудной посылке, если что-либо прикрыть как следует, то оно не существует, мораль нашей цивилизации в трех или четырех поколениях противостала всем нравственным и сексуальным проблемам, или, вернее, уклонилась от них. И жестокая шутка нагляднее всего уясняет действительное положение. Не Кант дал направление нравственности XIX века, а святошество, лицемерие. Но как могла такая трезвая, такая рассудочная эпоха запутаться в дебрях столь нежизненной и несостоятельной психологии? Как случилось, что век великих открытий, век технических достижений – снизошел в своей морали до столь откровенного фокусничества? Ответ простой. Именно в силу того, что он возгордился своим разумом, в силу высокомерия своей культуры, в силу избыточно оптимистического отношения к цивилизации. Благодаря неожиданным успехам науки, 19-е столетие подпало к какому-то рассудочному головокружению. Все, казалось, рабски покоряется власти интеллекта. Каждый день, каждый час мировой истории приносили известия о новых завоеваниях научного духа. Упрощались все новое и новое, непокорные дотоле стихии земного пространства и времени. Высоты и бездны раскрывали свои тайны планомерно испытующему любопытству вооруженного взора человеческого. Повсюду анархия уступала место организации, хаос — воле расчетливого рассудка. Почему бы при этих условиях не взять было верх земному разуму над анархическими инстинктами в крови человека, не поставить на место разнузданные первобытные влечения? Ведь вся главнейшая работа в этой области давно уже проделана, И если время от времени и вспыхивает еще что-то в крови современного, образованного человека, то это только бедные, немощные зарницы отгремевшей грозы, последнее содрогание старого умирающего зверя. Еще 2-3 года, еще 2-3 десятка лет, и то человечество, которое столь величаво возвысилось от каннибализма к гуманности, к социальному чувству, очистится пламенем своей этики и освободится и от этих остаточных тусклых шлаков. Поэтому нет никакой надобности даже вспоминать вообще об их существовании. Только не привлекать внимание людей к области пола, и они забудут. Только не дразнить разговорами, не пичкать вопросами древнего, посаженного за железную решетку нравственности зверя, и он уже станет ручным. Только проходить побыстрее, отвратив взоры мимо всего щекотливого, поступать так, как будто ничего нет. Вот и весь кодекс нравственности XIX столетия. В этот планомерный поход против искренности государство мобилизует согласованным порядком все зависящие от него силы. Все – искусство и наука, мораль, семья, церковь, низшая школа и университет – все получает одинаковую инструкцию относительно ведения войны. Уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии. Ни в каком случае не вступать в настоящую дискуссию. Бороться отнюдь не при помощи аргументов, но молчанием, только бойкотировать и игнорировать. И чудесным образом послушные этой тактике все духовные силы культуры, рабски ей преданные, отважно проделали лицемерный церемониал обхода проблемы. В продолжение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждается, не ставится и не разрешается. Он потихоньку отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской радости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия. И в то же время, как раньше и повсюду у всякого здорового народа, во всякую нормальную эпоху, достигший зрелости отрок, вступает в возраст возмужалости, как на праздник, в то время как в греческой, римской, иудейской цивилизациях и даже у всех нецивилизованных народов 13-летний или 14-летний отрок открыто принимается в сообщество познавших жизнь, мужчина в ряду мужчин, воин в ряду воинов, убогая педагогика XIX века искусственным и противоестественным образом преграждает ему доступы ко всякой искренности. Никто не говорит свободно в его присутствии и таким путем не освобождает его. То, что ему известно, он может знать только по уличным разговорам или из пересказа товарища постарше, шепотом на ухо. И так как каждый, в свою очередь, решается передавать дальше эту натуральнейшую из наук, опять-таки только шепотом, то всякий подрастающий, сам того не сознавая, служит в качестве пособника этому культурному лицемерию. Следствием такого целое столетие упорно длящегося заговора прятать свое «я» и его замалчивать является беспримерно низкий уровень психологической науки наряду с чрезвычайно высокой культурой интеллекта. Ибо как могло бы развиться глубокое понимание душевных явлений без искренности и честности? Как могла бы распространиться ясность, когда как раз те, кто призваны сообщать знания, учителя, пасторы, художники и ученые, сами являются лицемерами от культуры или неучами? А невежественность всегда влечет за собою жестокость. И вот насылается на юношество безжалостное в силу своего непонимания поколение педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть моральными и владеть собою. Мальчики-подростки, прибегающие под гнетом полового созревания и в силу незнакомства с женщиной к единственно возможному для них способу облегчения своего физического состояния, получают от этих просвещенных менторов мудрые, но опасно ранящие душу указания, что они предаются ужасному, разрушительно действующему на здоровье пороку. Таким образом, их насильственно отягощают чувством неполноценности, мистическим сознанием вины. Студенты в университете, я сам еще пережил это, получают от того сорта профессоров, которых любили в те времена обозначать эффектным словом «прирожденные педагоги», памятные записки, из которых они узнают, что всякое половое заболевание, без исключения, неизлечимо. Из таких орудий палит тогдашняя неистовая мораль, ничуть не задумываясь по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что благодаря этому планомерному насаждению чувства страха в нестойких еще душах, что ни миг грохочет револьвер. Неудивительно, что в результате этих насильственных оттеснений колеблется внутреннее равновесие несчетного числа людей и создается целыми сериями тип неврастенника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи в форме неизжитых задержек. Беспомощно блуждают тысячи таких пришибленных моралью лицемерия от одного врача к другому. Но так как в то время медики не умеют еще прощупать болезнь в ее корне, а именно в области пола, а психологическая наука до фрейдовской эпохи в силу этической благовоспитанности не решается проникать в эти таинственные, обреченные на замалчивание зоны, то и неврологи оказываются в полной мере беспомощными перед лицом таких пограничных состояний. Чувством неловкости направляют они этих душевно расстроенных в водолечебницы, как еще не созревших для клиники или сумасшедшего дома. Пичкают их бромом, обрабатывают им кожу электровибрацией, но никто не решается доискиваться подлинных причин. Еще больнее ранит это непонимание людей, ненормально предрасположенных, заклейменные наукою, как этически неполноценные, как отягченные наследственностью, трактуемые государством как преступники, влачат они за собою свою тайну, как незримое иго, всю жизнь, под постоянную угрозу вымогательства и тюрьмы. Ни у кого не находят они ни помощи, ни совета. Ибо если бы в дофрейдовские времена предрасположенный к гомосексуализму обратился к врачу, то господин медицинский советник возмущенно насупил бы брови по поводу того, что пациент дерзает лезть к нему с таким свинством. Такого рода интимности не подходит для приемного кабинета. Куда же они подходят? Куда подходит человек с расстроенным жизнеощущением? Человек, идущий неверным путем. Какая дверь раскроется перед миллионами этих людей, ждущих помощи и облегчения? Университеты уклоняются, судьи цепляются за статьи законов, философы, за исключением одного лишь отважного Шопенгауэра, предпочитают вовсе не замечать наличие в их благоустроенном мире этой формы эротического отклонения, которую, однако, безусловно, понимали прежние культуры. Общественность судорожно прикрывает глаза и объявляет все щекотливое не подлежащим обсуждению. Только ни слова об этом в газетах, в литературе, никаких научных дискуссий. Полиция осведомлена, и этого достаточно. А то обстоятельство, что в непроницаемой оболочке этого тайнодействия задыхаются сотни тысяч замурованных, столь же известно, сколь и безразлично высоконравственному и высокотерпимому веку, Важно только, чтобы ни один звук не вырвался наружу, чтобы сохранился нерушимым ореол святости, созданный для себя этой культурой, самой нравственной из культур. Ибо видимость нравственности важнее для этой эпохи, чем суть человеческого существования. Целое столетие, ужасающе длинное столетие, владеет Европою этот малодушный заговор нравственного молчания. И вдруг это молчание нарушает один единичный голос. Не помышляя о каком-либо перевороте, поднимается однажды с места молодой врач в кругу своих коллег и, исходя из своих исследований относительно сущности истерии, заводит речь о расстройствах и задержках наших инстинктов и о возможностях их высвобождения. Он обходится без всяких патетических жестов. Он не заявляет возбужденно, что настала пора утвердить мораль на новых основаниях и подвергнуть свободному обсуждению вопросы пола. Нет, этот молодой, строго деловитый врач отнюдь не изображает проповедника новой культуры в академической среде. Он в своем докладе интересуется исключительно диагностикой психозов и их обусловленностью. Но та непринужденная уверенность, с которой он устанавливает, что моральные неврозы и, собственно говоря, даже все, имеют источником подавленные сексуальные влечения, вызывает смертный ужас в кругу коллег. Не то чтобы они признавали такую этиологию ложной, наоборот, большинство из них давно уже чует это или это наблюдало. Все они частным образом сознают важное значение половой сферы для общей конституции человека. Но все же связанные чувством эпохи, покорные той морали, которая принята цивилизацией, они чувствуют себя до такой степени задетыми этим откровенным указанием на ясный как день факт, словно бы этот диагностический выпад сам по себе явился неприличным жестом. Они переглядываются смущенно. Разве этому юному доценту неведомо неписанное соглашение, в силу которого о таких щекотливых вещах не говорят, по крайней мере, в открытом заседании высокопочтенного общества врачей? По части сексуальности, это бы должен знать и соблюдать новичок, устанавливается взаимное понимание между коллегами при помощи дружеского подмигивания. На эту тему шутит за карточным столом. Но ведь не преподносит же таких тезисов в 19 столетии, в столь культурный век, академической коллегии. Уже первое официальное выступление Зигмунда Фрейда, а сцена эта действительно имела место, производит в кругу его товарищей по факультету впечатление выстрела в церкви. И наиболее благожелательный из его коллег тотчас же дает ему понять, что он уже ради своей академической карьеры поступил бы правильнее, если бы в будущем отказался от столь щекотливых и нечистоплотных исследований. Это ни к чему не ведет, по крайней мере, ни к чему такому, что могло бы быть предметом открытого обсуждения. Но Фрейда интересует не приличие, а истина. Он напал на след и идет по нему. И как раз раздражение, им вызванное, служит ему указанием, что он бессознательно дотронулся до больного места, что первое же прикосновение привело его вплотную к нервному узлу этой проблемы. Он держится цепко. Он не дает себя запугать ни старшим, великодушно благожелательным коллегам, его предостерегающим, ни оскорбленной морали, сетующей на него и не привыкшей к столь резким прикосновениям средоточии точки. С тем упорным бесстрашием, с тем чисто человеческим мужеством и с той интуитивной мощью, которая в своей совокупности образует его гений, он не перестает нажимать как раз на самое чувствительное место, все крепче и крепче, пока, наконец, нарыв молчания не лопается и не вскрывается рана, которую можно теперь начать лечить. В этом первом своем продвижении в область неведомого молодой врач не подозревает, как много обретет он в окружающей его тьме. он только чувствует глубину, а глубина всегда магнетически влечет всякий творческий дух. То обстоятельство, что первая же встреча Фрейда с современным ему поколением превратилась при всей незначительности повода в столкновение, является символом, а отнюдь не случайностью, ибо здесь оказываются задетыми единичной теорией не просто оскорбленная стыдливость и вошедшая в привычку горделивая мораль. Нет, здесь отживший метод замалчивания сразу же чует с нервной проницательностью, неизменно сопутствующей опасности, действительного противника. Никак касается Фрейд этой сферы, а то, что он вообще ее касается и смеет касаться, является поводом к войне не на жизнь, а на смерть. Ибо здесь с первого же мгновения речь идет не об улучшениях, а о совершенно обратной установке. Не о частных, а об основных положениях. Не о единичных явлениях, а обо всем в целом. Лицом к лицу сталкиваются друг с другом две формы мышления, два метода, столь диаметрально противоположных, что между ними нет и не может быть взаимного понимания. Старая дофрейдовская психология, всецело покоившаяся на идее о первенстве мозга над кровью, требует от отдельного, от образованного и цивилизованного человека, чтобы он разумом подавлял свои инстинкты. Фрейд отвечает грубо и ясно. Инстинкты вообще не дают подавлять себя, и крайне поверхностным является взгляд, что, будучи подавлены, они куда-то исчезают. В лучшем случае можно оттеснить их из сознательного в бессознательное. Но тогда они скопляются, утесненные в этой области души, и своим непрестанным брожением порождают нервное беспокойство, расстройство, болезнь. Полностью чуждый иллюзий и веры в прогресс, решительный и радикальный в своих суждениях, Фрейд устанавливает незыблемо, что игнорируемые моралью силы похоти, страсти составляют неотъемлемую часть человека, наново рождающуюся с каждым новым эмбрионом, что они являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить, и самое большее можно переключить на безопасную для человека работу путем перенесения их в сознание. Таким образом, Фрейд рассматривает как нечто благотворное как раз то, что этика старого общества объявила коренной опасностью, а именно процесс осознания. И то, что это общество признавало благотворным подавление инстинктов, он именует опасным. Там, где старый метод практиковал прикрытие, он требует раскрытия. Вместо игнорирования — идентификации. Вместо обхода — прямого пути. Вместо отвода глаз — проникновение вглубь. Вместо вуалирования — обнаженности. Инстинкты может укротить лишь тот, кто познал их. Взять верх над демонами лишь тот, кто извлечет их из глубинного их обиталища и смело посмотрит им в глаза. Медицине столь же мало дела до морали и стыдливости, как до эстетики и филологии. Ее важнейшая задача — заставить заговорить то таинственное, что есть в человеке, а не обрекать на молчание. Ничуть не считаясь с тенденциями XIX века к набрасыванию покровов, Фрейд в резкой форме ставит перед своими современниками проблему самопознания и осознания всего вытесненного и неосознанного. И тем самым он приступает к целению не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально нездоровой эпохи путем выявления ее основного подавленного конфликта и перенесение его из области лицемерия в область науки. Этот новый, навстречу жизни идущий метод Фрейда не только изменил взгляд на психику индивидуума, но дал другое направление всем основным вопросам культуры и ее генеалогии. и поэтому грубо недооценивает и крайне поверхностно судит тот, кто осматривает все еще с точки зрения 1890 года заслугу Фрейда как чисто терапевтическое достижение, ибо в данном случае он сознательно или бессознательно смешивает исходную точку с конечной целью. То обстоятельство, что Фрейд случайным образом пробил брешь в китайской стене старой психологии, именно с ее медицинской стороны, исторически, правда, важно, но не важно для его подвига. Ибо решающим для творчества ума является не то, откуда он исходит, но единственно, в каком направлении и как далеко он продвинулся. Фрейд исходит из медицины не в большей степени, чем Паскаль из математики и Ницше из древнеклассической филологии. Несомненно, этот источник сообщает его работам известную окраску, но не определяет и не ограничивает их ценности. И как раз сейчас, на 75-м году его жизни, уместно подчеркнуть, что его труды и их ценность давно уже не зависят от второстепенного вопроса о том, большее или меньшее число невротиков вылечиваются ежегодно посредством психоанализа, а также от правильности отдельных пунктов и положений его вероучения. Замещено ли либидо сексуально или нет, заслуживает или не заслуживает канонизации кастрационный комплекс, нарциссическая установка, и не знаю еще, какие из сформулированных им тезисов. Все это давно стало предметом богословских споров приват-доцентов и не имеет никакого касательства к неприходящему культурно-историческому факту открытия им душевной динамики и новой технической постановкой вопроса. В данном случае одаренный творческим прозрением человек преобразовал всю внутреннюю нашу сферу. И то обстоятельство, что здесь действительно речь шла о перевороте, что его садизм правдивости вызвал революцию в воззрении мира на вопросы психики, эту опасную сторону его учения, опасную именно для них, постигли первыми как раз представители отмирающего поколения. Тотчас же все они, иллюзионисты, оптимисты, идеалисты, поборники стыдливости и доброй старой морали, со страхом отметили: тут взялся за дело человек, который проходит сквозь все запреты, которого не запугаешь никакими табу, не смутишь никаким противоречием, человек, у которого поистине нет ничего святого. Они почувствовали инстинктивно, что непосредственно вслед за Ницше, за анархистом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей, антииллюзионист. Человек, который своим беспощадным рентгеновским взором проникает сквозь все прикрытия, который в либидо прозревает пол, в невинном ребенке первобытного человека, в кругу мирной семьи грозовую напряженность взаимоотношений отца и сына и в самых невинных снах бурную игру крови. В первое же мгновение их мучит жуткое предчувствие. Не проникнет ли со своим жестоким зондом еще дальше этот человек, ничего кроме смутных вожделений, не видящих в их величайших святынях, в культуре, цивилизации, гуманности, морали и прогрессе? Не обратится ли этот иконоборец со своей бесстыдной аналитической техникой от отдельной души, в конце концов, и к душе массовой? Не дойдет ли он до того, что станет постукивать своим молотком по фундаменту государственной морали и по налаженным с таким трудом комплексам семейственности? Не разложит ли он своими ужасающе едкими кислотами патриотическое чувство и, может быть, даже религиозное? И действительно, инстинкт отмирающего довоенного мира не обманулся. Безотчетное мужество, духовная неустрашимость Фрейда нигде и ни перед чем не остановилась. Равнодушный к возражениям и к зависти, к шуму и замалчиванию, он с рассчитанным и непоколебимым терпением ремесленника работал над усовершенствованием своего архимедова рычага, пока не оказался в состоянии пустить его в ход против Вселенной. На 70-м году своей жизни Фрейд проделал и это. Попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к Богу. У него достало мужества идти вперед и вперед, вплоть до последнего ничто, по ту сторону всяческих иллюзий, в величавую беспредельность, где нет уже ни веры, ни надежд, ни сновидений, даже сновидений о небе или о смысле и цели человеческого существования. Зигмунд Фрейд, великий подвиг одного отдельного человека, сделал человечество более сознательным. Я говорю «более сознательным», а не «более счастливым». Он углубил картину мира для целого поколения. Я говорю «углубил», а не «украсил». Ибо радикальное никогда не дает счастья. Оно несет с собой только определенность. Но в задачу науки не входит убаюкивать вечно младенческое человеческое сердце все новыми и новыми грезами. Ее назначение в том, чтобы научить людей ходить по жесткой нашей земле прямо и с поднятой головою. В неустанной работе своей жизни Фрейд явил прообраз этой идеи. В его научных трудах его твердость превратилась в силу, строгость — в непреклонный закон. Ни разу не указал Фрейд человечеству утешение ради выхода в уют, в Эдемы земные или небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные свои глубины. Его прозрение было чуждо снисхождения. Его мышление ни на йоту не сделало жизнь человека легче. Ворвавшись, подобно резкому и режущему северному ветру, в душную атмосферу человеческой психики, он разогнал немало золотых туманов и розовых облаков чувствительности, но горизонт очистился, и область духа прояснилась. Иными глазами, свободнее, сознательнее и пристальнее глядится новое поколение благодаря Фрейду свою эпоху. Тем, что опасный психоз лицемерия, целое столетие терроризировавший европейскую мораль, рассеялся без остатка, что мы научились без ложного стыда вглядываться в свою жизнь, что такие слова, как «порок» и «вина», вызывают в нас трепет негодования, что судьи, знакомые с мощью человеческих инстинктов, иной раз задумываются над приговорами, что учителя в наши дни принимают естественное как естественное, а семья отвечает на искренность искренностью, что в системе нравственности все большее и большее место начинает занимать откровенность, а в среде юношества — товарищеские отношения, что женщины более непринужденно считаются со своей волей и с правами своего пола, что мы научились уважать индивидуальную ценность каждого существования и творчески воспринимать тайну нашего собственного существа, всеми этими элементами более совершенного и более нравственного развития мы и новый наш мир обязаны в первую очередь этому человеку, имевшему мужество знать то, что он знал, и притом еще троекратное мужество навязывать это свое знание негодующей и трусливо отвергающей его морали. Некоторые отдельные элементы его системы могут казаться спорными. Но что значит «отдельные»? Идеи живы столь же приятием, сколь и встречаемым ими противодействием. Творческий труд столь же любовью, сколь и ненавистью им возбуждаемой. Притворение в жизнь — вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время, пошатнувшегося права, никто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример. Пример того, как один единственный человек проявляет в своей правдивости мужество, достаточное для того, чтобы повысить меру правдивости во всей Вселенной.